вскоре кто-то там наверху накорябал решение о создании на основе нашей группы сводного отряда. Если убрать словесную шелуху, то нами захотели затыкать дыры в обороне. Где самая задница будет, туда и кинут. Кто выживет, наберется опыта и лучше справится с новой задницей. Как-то так, включили Сюдали, Сакуру, меня, Саске, Хинату, Нейджи, Тен-Тен, Шина, Кибу, Ями и некоего Сэя. Сначала я думал, что совпадение, но нет, действительно он. Я бы подумал, что это засланец от вездесущего Данза. Да только сам глава корня изволил помереть во время атаки, будучи одним из тех немногих, кого однохвостый все же успел грохнуть. Так что Сай, темная лошадка, командиром назначили Какаши, который, в отличие от прошлого своего поведения, был серьезен и собран. Пока мои клоны занимались Цунаде и Кушиной, одноглазый гонял меня настоящего вместе со всеми остальными. К счастью, недостатков чакры я почти не испытывал. Курама начал поставлять, пусть пока и в небольших количествах, но я уже имел лишних 4000, что было весьма и весьма. Буквально за 2 недели Копирка умудрился превратить сборище недавних генинов в боевую группу. Да, не идеальную, но это уже круто. Заодно на днях я получил очередной подарок от Саски. Конкура и Тимари. Как выяснилось, он их поймал и запечатал еще в самом начале всеобщего пиздеца, но просто забывал отдать. Это напомнило о жутко важной, но прочно забытой мною способности. Инвентарь. О, какими только словами я себя не называл, когда друг прямо из воздуха вытащил эти 2 свитка. Пустое окошко было тут же безжалостно забито множеством свитков с едой, пленниками и всяким разным. Одних только медикаментов вышло больше 2 килограмм. Сестра все больше отдалялась от прежней семьи. Все время ругань, споры, раздражение. Дадзияя смотрели на Ями волками. Юй только грустно качала головой. Минато этот вообще почти не выделял на родичей времени. Впрочем, как раз его-то можно понять. Война тянет на себя слишком много внимания Хокаге. Тем временем уже успел образоваться фронт со страной ветра по территории страны рек и со страной земли по территории Куно-Куни. Ну и, естественно, все воевали на просторах страны дождя. Хотя какая там территория? Одно крупное поле боя, вот и все. Кстати, кое-кто видел мелькание шиноби в черных плащах с облаками, но редко. Мы считали, что это кто-то из Ивэйлисуны. Они, наверное, аналогично про нас. Шинобиами засели в своей деревне и мочили всех, кто подходил близко. Вырезать их не мог никто. Слишком много сил надо отвлекать. Все-таки Ами, сильнейшая из невеликих скрытых деревень. И именно Камигакури нас бросили в первый раз. Какаши времени не терял и в движении. Он учил нас, как передвигаться, как создавать лагерь, как караулить. Ночью стояли по 2, всего 6 смен. К границе страны дождя мы подошли вымотанные и уставшие. Выставив часовых, все завалились спать. Сигнала тревоги не было. Был клон Саске, который будил всех. Повезло, что именно мой друг стоял на стреме. Все-таки он, сенсор. У нас было в запасе около получаса, а может быть и час. Вполне достаточно, чтобы приготовиться к нападению. Сколько? Повернул голову Какаши в сторону брюнета. 15. 6. Точно генины. 1. Джонин. Остальные? Чунины. Парочка тянет на сильных чунинов или даже слабых такубицу. Идут явно не к нам, но маршрут пролегает рядом. Думаю, засекут нас. Хорошо. Наруто, создаешь клонов. Пусть применяют хинги и ложатся вместо членов отряда. Всем остальным, применить хинги под окружающую местность и замаскироваться. Ложитесь как можно ближе к своим предыдущим местам, чтобы ваша чакра чувствовалась на месте клонов. Чунины и слабые такубицу не могут даже на расстоянии метра определить точное местоположение источника чакры, только примерно. Джонином займусь я. Сай, ты поддержишь нас с воздуха. Тен-Тен и Сакура, тоже. Шина, он повернулся к Абураме, я хочу, чтобы твои жуки были везде, вокруг полно листьев, пусть ложатся под них, как только все начнется, ты должен атаковать. Сай, берешь Шина с собой, он слабоват в ближнем бою. Абураме, сможешь управлять своими насекомыми сверху, километра не более. А, это у него речь такая, а не ошибка. Хорошо, Наруто, Саске, затаитесь, как вы умеете. Хай, приступаем. Саске, если не изменит темпа, то 20 минут. Хорошо, все быстро принялись за дело. Шина быстро выпустил своих жуков, вот кто бы знал, что их у него столько. После чего вместе с остальной поддержкой взлетел в воздух. Это было сделано специально, чтобы из-за расстояния противник не мог бы, даже если случайно увидит, оценить размер птиц. Я создал клонов, которые тут же заняли нужные места, изображая спящих, или реально дрыхли. Остальные члены отряда рассредоточились. Мы с Саски и Какаши заняли позицию так, чтобы напасть на врага со спины, когда он окажется в лагере. Какаши как-то начал маскироваться, и я совершенно перестал его чувствовать. Мы с Саски ждали, чтобы не тратить чакру понапрасну. 400 метров повернули к нам, сообщил брюнет капитану. Тот тут же дал отмашку всем приготовиться. Мы с другом исчезли из трех диапазонов. Да, система наконец-то решила, что мы достойны скромного звания такубицу джонинов, так что теперь нам были доступны сразу три уровня сокрытия. Сейчас это стали чакра, оптика и звук. Друг тихонько тронул меня рукой, предупреждая о дистанции в 30 метров. Вообще-то я и сам чувствовал, но спасибо. Ментальная связь уже позволяла передавать мысли сообщения на расстоянии 1-2 метра. Вот отряд и вырывается на территорию лагеря, вот они почти неслышно оказываются около спящих. Их командир поднимает руку, резко опускает. Все произошло мгновенно. Отмашка стала командой не только для них, но и для нас. Даже не бой, а единый бросок и все. Они убивают клонов, мы их. Естественно, не всех, но мгновенно лишившись шестерых чунинов, серьезными противниками и вовцы быть перестали. Джонин мог бы что-нибудь сделать, но с ним схлестнулся Какаши, а с такубицу, мы с Саски. Понятное дело, три победы. Каждый из нас превосходил врага на голову. Нейджи показал класс, врезав по Джонину, которого к нему отбросил Хатаки, 64 ударами небес, после чего наш капитан просто вырубил неудачливого командира противника. Остальные пленники были не нужны, так что Хатаки приказал их убить. Приказ получили те, кто еще не лил кровь. Сакура, Хината, Тен-Тен и остальные. Видимо, Джонин захотел организовать им психологическую подготовку, дабы не облажались в ответственный момент. Истерик, кстати, не было. У Сакуры и Хинаты, да и у Тен-Тен уже был опыт после миссии в стране волн. Пусть там они лично и не убивали, а только ранили, но следующие сутки их иногда потряхивало. Розовая, кстати, попросила одного пленника себе, получив какого-то чунина. Зачем тренироваться в Медзюцу? Она все-таки пошла по пути медика, правда многому не научилась пока, но всяко получше меня или Саски будет. После небольшой практики Какаши даже как-то успокоился. Я его могу понять. Раньше у него был отряд молокососов. Да, выдающихся, но реально что-то серьезное здесь представляли только мы с Саски, да еще, может быть, Нейджи с Лисаем. В первую очередь психологические по опыту, но и по силе тоже. Остальные, поскольку постольку. Сейчас же мы уже получили первый опыт. Это переломный момент. Следующие полторы недели продолжались наши тренировки, но уже практически. Хатаки явно сумел выбить нам это время, чтобы набраться хоть какого-нибудь опыта. И мы набирались. Сакура вообще без дела не была постоянно. Я с Саски для нее работали батарейками. Выходила у Розовой весьма криво, но пользы всегда было больше, чем вреда. Кое-какие раны получить успели все. Даже Копирка, я, Саски и Сай. Хатаки порезали руку до кости в последнем бою, когда мы напоролись на превосходящего по силе противника. Они неплохо маскировали свою чакру, и вместо шести чунинов мы вылетели на двух анбу и джонина. Остальные оказались только такубицу. Такую группу наш отряд не смог бы завалить без потерь, необходимо было мясо, а отступать – поздно. К счастью, у меня были запасы чакры мамы, свои, да еще и частично лиса, так что полсотни клонов я осилил, да и Сай своими зверями подсобил. А дальше моя задача заключалась в том, чтобы выдергивать наших из опасных ситуаций телепортацией, благо она требовала не чакры, а пси. Справились, конечно, но Киба едва не истек кровью, благо общими усилиями мы с Сакурой, Саски и Шина смогли его откачать. С такими ранами Харуна бы не смогла справиться, так что просто накачали его по кончике ушей медчакрой, а жуки Шина помогали стягивать края ран, пока те не зарастали. Способ оказался эффективным, но куча шрамов не сделали и Нудзуку краше. Вскоре нам пришло извещение явиться в какой-то город, название я так и не запомнил, откуда нас тут же отправили на блокпост за линией фронта. Пришли, устало встретил нас Анбу, командующий укреплениями, вы Хатаки Какаши, а это кто? Он тыкнул пальцем в меня и Саски. Сильнейшие бойцы моего отряда, ранг, чунин, видя, как командующий скривился, одноглазый уточнил. Реальный ранг, джонин. Пока слабенькие, но растут очень быстро. Похвала была приятна, но ни один мускул на моем лице не дрогнул. Мне вообще это место не нравилось, унылое и мрачное. Повсюду следы техники штурмов, все шиноби угрюмые, либо просто со стекленевшими глазами. Раненые повсюду, около половины бойцов. Кто-то чистит или точит оружие, кто-то запихивает свитки, но никто не отдыхает. В воздухе так и витает напряжение, и речи нигде не слышно. Атмосфера страшная. Это хорошо, что сильнейшие три Джонина станут хорошим подспорьем. Вы заметили настроение окружающих? Здесь все дохнут, как мухи. Этот блокпост, как кость в горле у противника. Он стоит за условной линией фронта, позволяя поддержать тут любой прорыв, будь он по правому флангу или по левому, неважно. Мы на небольшой возвышенности, а вокруг на километр нет ни деревца, да и дальше лес тоже довольно редкий, а естественная линия обороны прямо за нашими спинами. Если Ива сумеет здесь задавить нас, то врагу не будет больше требоваться в этой точке держать большие силы, достаточно будет средненького отряда, именно это направление им очень удобно для наступления. Мы, ключик к участку фронта на полсотни километров. Каждые два дня – штурм. Каждую неделю – крупный штурм. Сейчас командование пытается тут скопить силы для прорыва, но война еще только началась. Линии снабжения не налажены, везде путаница, фронт тоже еще не устоялся, разведданных мало и они постоянно меняются. В общем, сюда все время присылают подкрепление, которое мгновенно слизывает очередное нападение. Тут даже Чунинов-то почти нет, только такубицу в основном, да Джонины. Генины вообще живут по паре дней, их уже и не тащат сюда. Вот как, а что с медиками? Поинтересовался Какаши. Два Ирянина ранга, один В, у вас есть еще в отряде? Тут же оживился командир. Так точно, два Я и один С, сдал нас Хатаке. Отлично, хоть какое-то подспорье будет. Что с бойцами? Есть кто для разведки? Абураме, двое Хьюга и два Сенсора. Вот эти, он кивнул на нас. 28 километров, выдал Саске. Чуть меньше 9, поддержал его я. Еще один Чунин, может летать, берет с собой пассажиров. До 6 человек, чудесно. Командир явно веселел на глазах. Ваши личные дела я потом почитаю, сейчас вы двое можете идти, Хатаке, останься. Объясню задачу. Уже на следующий день я убедился, что командир не врал. Действительно жмут всеми силами. Ночью, вечером, утром в любое время могли объявиться несколько шиноби и пустить в нас какими-нибудь дальнобойными техниками. Обычно никого не убивали, но часто ранили и не давали расслабиться. Когда я входил в лагерь и видел здесь состояние шиноби, то решил, что уж я-то таким не стану. Ага, как же, уже через 3 дня у меня появились круги под глазами, а через 5, сам ходил угрюмый, как зомби. Улыбаться мы перестали на 2-й день, говорить, на 3-й. Через 6 дней состоялся штурм, который с трудом, но отбили. Силы собрали явно не маленькие, так что если бы не Саске и не Иджи, то мы бы еще долго не заметили бы врага, а когда бы заметили, стало поздно. Сильно помог Сай, который пользовался вовсю моей идеей бомбардировки, запуская вниз птиц со взрыв-тегами. Сразу после этого я, сославшись на легкое истощение, которое мне было несложно имитировать, слег, утащив за собой и сестру и заперевшись с ней в палатке. Я слишком за нее опасался, так что решил сделать ее геймером. Вскоре нас оповестили, что каждые 3 месяца мы будем меняться со свежим пополнением, что всех сильно обрадовало. Вот только оставалось еще 2 месяца. Мои клоны теперь сидели под Хинге в ближайшем лесу, обмотанные взрыв-тегами по самое не балуй. Это ненадолго дало нам передышку и чуть увеличило потери противника. Камикадзе оказались серьезным оружием. Особенно камикадзе, все время набирающиеся опыта. Наши соски-клоны стали устанавливать и ловушки в лесу. Только мы достаточно быстро восстанавливали чакру, у остальных она кончалась от боя к бою. Остальные шиноби бросили этим заниматься еще в первые 3-4 дня. Смертность очень высокая, не отправлять же на такую работу половину личного состава, а меньшие силы обычно давили численностью. Атмосфера все сгущалась, наш блокпост уже начал источать слабую ки, за что снабженцы за глаза стали нас называть проклятыми. Стали ходить слухи о странных шиноби, способных маскировать даже чакру. Вскоре вышел приказ проверять своих паролями и кодовыми словами. Они менялись по сложной системе. Сразу 3 с разным периодом смены. А потом у нас прервалось снабжение. Какашитайча, что случилось? Где караван? Подошла к нам уставшая Сакура. Вот уж кто действительно устал от вида крови и навидался всякого с утра до вечера, от рассвета до заката. Ильинины работали на износ, там должны были быть медикаменты, их и так очень не хватает. Не знаю, Сакура, мрачно заявил Хатаке. С караваном должно было прийти подкрепление, подошел угрюмый Ли. И где тот веселый парень, все время орущий о силе юности? Умер. Нету больше. Если не будет подкрепления, то нас просто задавит, буркнул откуда-то сзади Нейджи. Мы вообще старались держаться вместе. Все вокруг уже давно озверели. Большинство предпочитали сбрасывать напряжение через секс, а у нас в отряде было 4 девушки. Того гляди изнасилует кто-нибудь. Уже были попытки, один смятый череп. Конечно, неплохой урок, но в нашем случае уже недостаточный. Командир, правда, даже наказывать меня не стал. Просто попросил в следующий раз оставлять живыми. Ходить по лагерю в одиночку никто даже не пытался, только по трое. Желательно, в сопровождении меня, Какаши, Нейджи, Саске и Лили. Ночью, да и днем женские стоны стали привычны. Если были пленницы, хотя это и случалось редко, то их просто раскладывали едва ли не посередине лагеря для всех желающих. Аж противно, хотя кто знает, что я по этому поводу буду думать через пару месяцев. Вон Тен-Тен тоже хотела девственность сохранить, а теперь едва ли не каждый день перепихивается с Кибой. И где добрая сказка, а нету ее. Самое хреновое время настало, когда к Иве присоединились отряды Суны. Их было мало, но эти твари имели в своем распоряжении сотни различных ядов, большинство из которых нам известно не было. Спасти таких отравленных удавалось всего 1 на 5. Трупы своих сжигали. Не было желающих тратить дефицитную чакру на техники погребения, я уж не говорю о том, чтобы собственноручно их закапывать. Из-за этого по лагерю после каждого штурма витал сладковатый запах горелой плоти. Все новички каждый первый раз блевали, на второй раз тоже, а на третий уже почти все привыкали. Я поднял 9 уровней, повысил волю на 2, харизму на 1, все физические статы на 3-4 единицы, выросла чакра и стало доступно больше 100 тысяч чакры девятихвостого. Только вот если мне было и не наплевать, то где-то близко. Мама старалась поддерживать меня, но вскоре у нее перестало получаться. Третий был нами запечатан, чтобы сохранить оставшееся время его жизни. Вдруг еще потребуется. Он начал слишком быстро разрушаться, так что я решил поступить именно так. Писем от Цунади не было, но за нее я не волновался, а больше беспокоиться за меня было и некому, так что никакого общения с домом не было. Тревога. Заорали вдруг по всему лагерю. Через пару секунд затрубили сигнал, призывающий собраться на центральном плацу перед палаткой командира. Значит так, Анбу выглядел усталым и осунувшимся, получены новые данные. По нашему направлению будет прорыв. Сенсоры уже почувствовали противника. Задача – не пускать их дальше в течение 6 часов. Потом подойдет подкрепление и нас отзовут в тыл. Многие шиноби воспряли духом. Как же, все заканчивается, только вот не верится мне, что все так просто. А какова примерная численность противника? Задал кто-то вопрос. 300 человек. Вот и ответ на то, почему все так чудесно. А нас всего около 80-ков. 40, джонины, остальное, сильные чунины и такубицу. И мы должны их держать гребаных 6 часов. Джайджира-сан, вылез я. На данный момент я могу создать 500 клонов. Большего моя СЦЧ просто не выдержит. Сколько бы там чакры у меня не было, можно использовать их, как мясо. Пусть задержит врага. Чудесно, чуть улыбнулся анбушник, действуй. Хай, каге бушин но дзюцу. Везде, в толпе, на крышах нескольких деревянных зданий, за пределами плаца, возникли десятки человек в камуфляже. Ах да, я ходил в аналогичном канонному костюме, только вместо оранжевого предпочел камуфляж. Сделали на заказ, зато очень удобно. После создания такого количества клонов, я даже на ногах едва стоял. Ко мне тут же подбежали Сакура и Саске, начав накачивать мидчикрой. Сразу стало легче, но не идеально. Через 5 минут я начал получать воспоминания клонов. Их убивали и весьма быстро. Схватившись за голову, я сморщился. Харуна тут же начала массировать мне виски, посылая небольшие дозы мидчикры. Какие потери у противника? Тут же спросил меня командир, когда я пришел в норму. Что-то около 70 человек, это убитыми. Еще многих я потрепал. Они остановились, в лес Саске, дистанция 10 километров. Услышав такие новости, анбушник погнал половину личного состава ставить ловушки перед блокпостом. после чего повернулся ко мне. «Через сколько восстановишься?» «Час примерно, может чуть меньше». «Хорошо», кивнув, он пошел и дальше отдавать распоряжение. «Чакра плюс один, контроль чакры плюс два, плотность чакры плюс два, уровень плюс один». «Вот так вот, за 70 средненьких шиноби уже дают только один уровень, этот 41-й. Враг подошел через 50 минут ровно. Кое-у-кого были видны бинты на ранах, но ничего серьезного не было. Они прекрасно знали, что мы их видим, потому, даже не скрываясь, остановились у кромки леса. Мой Мангёки смог заметить протекторы как и вы, так и Суны. Асура, вдруг позвал меня Курама. Да, попробуй подать в активированный Рининган мою чакру. Зачем? Такой просьбе я сильно удивился. Просто сделай. Ну хорошо, я закрыл глаза, пробуждая Рине. Чакра Курамы свободно собралась в животе и тоненьким ручейком потекла к глазам. Жуткая резь прошлась по ним и оттуда потекли слезы. Когда я, кляня на чем свет стоит, Курому, чуток проморгался, то обратил внимание на системку. Рининган плюс один, чакра плюс два, плотность чакры плюс два, сенсорика плюс 1.5, интеллект плюс один, контроль чакры плюс два, катон плюс 2%, датон плюс 2%, суетон плюс 2%, футон плюс 2%, райтон плюс 2%, макутон плюс 2%. Пару секунд я тупо пялился на это сообщение, а затем что есть сил заорал: «Саске». Друг оказался недалеко и уже через десяток секунд также закрывал глаза руками, из-под которых лились слезы. Когда Саске проморгался, уже улыбился во все 32 зуба. Сначала, правда, он мне врезал по роже, но потом отблагодарил. Глупо подхихикивая, мы надели протекторы и открыли под ними новые глаза. Это было что-то. Протекторы, словно их и нет вовсе. Все видно, как на ладони и ярко, словно и нет наверху тяжелых свинцовых туч. Чакра струится в теле, просясь наружу, а оставшиеся мелкие повреждения каналов зарастали с дичайшей скоростью. Какой же силой обладают завершенные рининганы? Тамраши! Вдруг послышался возглас, заставивший меня похолодеть. Раши, ниндзяева и джинчурики Йинби, которого еще называют Сонгаку. Настоящее имя – Хагу. Этот ниндзя – страшный противник хотя бы из-за опыта. Он точно является джинчурики уже больше десятка лет и к тому же обладает кекой гинкаем, лавой. Его одного хватит, чтобы смести всех нас к чертям. Даже при условии наличия тут меня, я сейчас имею в запасе всего около полусотни с хвостиком тысяч единиц чакры, не обладая почти никакими мощными техниками. Раши, наоборот, прекрасно тренирован для уничтожения крупных селений и армий. Наш блокпост для него – это лишь вопрос чакры. Сонгаку все-таки четырех хвосты, а потому Раши должен быть ограничен в затратах, но не в нашем случае. Он точно не имеет необходимости экономить чакру сейчас. Возможно, я смогу его завалить так же, как Шукаку, но рассчитывать на это не стоит. Нормальные джинчурики редко призывают биджу в реальность, очень редко. А даже если призовет, то это будет вчетверо более сильный Сонгаку, да к тому же еще и не безумный, как Шукаку. Какаши Тайча. Да, Наруто. Копирка как всегда флегматичен, но я чувствую, насколько он напряжен внутренне, как и все вокруг. Они уже давно смирились с возможной смертью, так что пойдут до конца даже против биджу. Я тут самый сильный шиноби по грубой мощи. Джинчурики редко давят умением, только силой. Если кто и сможет, я понял, только твои шансы призрачны. Учитывая то, сколько клонов ты создаешь, тебя, конечно, можно сравнить с биджу. Мы говорили не понижая голоса, так что вокруг нас быстро все замолкли и стали прислушиваться к разговору, но ты не дотянешь даже до Шукаку. Здесь же Сонгаку. К тому же, Раши владеет йотаном, а у тебя нет ничего сопоставимого. Есть. Я протянул правую руку вперед, выпуская на ней чакру Макутана. Из кожи тут же полезли множество стеблей, опускаясь на землю и начиная ползти по ней. Глаз Какаши расширился, показывая глубокий шок от зрелища, да и не только у него. Вскоре вокруг полетел новый шепот, несущий еще одну ошеломляющую новость. С нами наследник Хаширамы. Тем временем внизу шли переговоры с парламентером Ивы, ведущим себя весьма нагло с нашим командиром. Они весьма близко сошлись с Хатаки, так что неудивительно, что первым делом Джайджира подошел к копирке посоветоваться. Они дали нам 20 минут, а заодно и себе, чтобы отойти от недавней стычки и марша. Предлагают сдаться. Хатаки тут же начал давать новую вводную, рассказывая про мой Макутан. Как ты оцениваешь свои шансы? Тут же повернулся Анбу ко мне. Если я буду с Раши один на один, то примерно 1 к 4. Если общая свалка, то нулевые. Вот как, 25% неплохо, да еще и при твоих запасах чакры вкупе с Макутаном это для нас лучший шанс. Иначе все поляжем безо всякой пользы. Чакра. Точно, я с силой хлопнул себя по лицу, яме. Да, тут же подошла ко мне сестра. Четвертый ведь не усиливал печать после Чунин-Шикена, ты хочешь снова? Да, ну я постараюсь. Отлично, я тут же положил руки на ее солнечное сплетение, задевая ладонью две уже сформировавшиеся округлости, и на живот. Готово? Смотри мне в глаза. Ныряю во внутренний мир. Снова я в этой дебильной канализации. Бесит. А клетка чуток распахнута. Наверху скована длинной цепью. Так выглядят решетчатые ворота, когда их закрывают на слишком длинную цепь, что позволяет им несколько приоткрываться, оставляя некоторую щель. Вот безвольная красная туша, чуть уменьшавшаяся в размерах. Блин, какой все-таки мягкий мех. Энергия потекла в меня, но гораздо тише, чем в прошлый раз. Время было, пусть и немного. Не стоит насиловать энергетику сестры и свою. Блин, и как я раньше не подумал забрать это богатство. Идиот, одним словом. Вернувшись в реальность, я тут же проверил доступный мне запас чакры. 800 с чем-то тысяч. Очень много. Но он тут же начал проседать, остановившись на 700. Асура, я часть я не использовал для ускорения восстановления. Хорошо, тут же успокоился я. Теперь 100 тысяч чакры роли не играют. Мы примерно сопоставимы с Раши по голой силе. Наруто. Позвал меня Какаши. Теперь я бы оценил свои шансы, как процентов 30 с хвостиком. Хорошо, Джайджира тут же спрыгнул вниз и добежал до середины поля. Навстречу ему устремилась фигурка парламентера. Вот они о чем-то говорят, вот Ивовец смеется, вот убегает и обсуждает что-то уже с Раши, вот возвращается. Они согласны на бой между вами, заявил вернувшийся командир. А мне и надо-то всего лишь завалить одного из сильнейших ниндзя мира. Всего-то бля, и чего я вылез, мог бы тихо спокойно посидеть. Ями тут же обняла, а Хината поцеловала в губы, покраснела, как помидор, и спряталась за спиной Нейджи. Саски просто положил руку на плечо, чуть сжав. Я же жалел, что не распределял свои очки характеристик, ведь их можно было кидать еще и в сродство со стихиями, и в плотность чакры, и в контроль. Вот была бы у меня сейчас плотность под сотню, я бы Раши просто голой мощью свалил бы, а так пиздец в общем. Глава 11. И ты, сопляк, решил со мной драться. Это ты-то сильнейший из здешних шиноби, расхохотался Раши, подойдя ко мне. Его слова были слышны всем. Со стороны противника послышался хохот, с нашей, ничего. Просто угрюмое молчание. Только сейчас все вспомнили, что мне всего 12. Ну, ублюдок, капец тебе. Сам сдохну, а тебя теперь в могилу утащу. Мам, да, что насчет цепей и биджу? Сможешь использовать их с помощью моего тела? Да, но они не слишком точные. Поймать ими биджу – одно, а вот человека почти нереально. Только если сможешь его зафиксировать секунд на 5 самостоятельно или хотя бы на пару, находясь в метре 2. Хорошо, используй при любой удобной возможности. Знаешь что? Продолжала эта сволочь в ядреной шляпе с тремя концами, которую называла короной. Я даже дам тебе право первого удара. Да, ну сам напросился. Я давно хотел опробовать прием, придуманный мною на третьем этапе Чунин-Шикена. На голом контроле создаю иллюзорного клона точно там же, где нахожусь сам, а потом применяю маскировку на оптику, звук и чакру. Вряд ли эта скотина умеет видеть тепло или хорошо отличать запахи. Мы с клоном начинаем бежать, но он бежит на скорости хорошего генина, а я на своей максимальной. Вот он подпрыгивает, якобы собираясь нанести удар сверху, но мои руки уже всаживают катану Раши в живот. Все, так просто. Оказалось, непросто. Катана увязла и была отброшена странного вида зеленоватой дымкой под его одеждой. Блин, эта падла все время держала покров биджу. Я скинул маскировку и закрутил свой кривой вариант хьюговского кайтина, выбрасывая вокруг чакру футона и катона. Через секунду я опять обвинил себя в идиотизме. Мог же цепи пустить, хотя вряд ли бы успел его зафиксировать, но хоть такая попытка явно была бы полезнее. Наруто, дай мне управление руками. Вдруг ворвался в мое сознание голос мамы. Без вопросов выполняю просьбу, и кисти с бешеной скоростью начинают складывать около 40 печатей. Малое поле боя. Руки опускаются на землю, и от них побежали символы. 2 секунды, во время которых Раши только приземлился после моего маленького торнадо, а все в радиусе 50 метров уже покрыто фуин. Рука складывается в печать концентрации. Тысяча отражений. Только тут я понял, что это за техника. Гениальная штука, нечего сказать. Потрачено на нее было около 4000 чакры, зато результат. Раши оказался в пространстве, где на каждый квадратный метр появились пара другая ловушек. Огненные выхлопы, теневые кунаи, ледяные лезвия, иглы Райтона, все. Но даже так, это реально мое поле боя. Джинчурики уже отрастил 3 хвоста и морщится от боли. Явно неприятно кое-кому, хе-хе, ой бля. Мне на огромной скорости пробили в корпус, да так, что не выпусти я за мгновение до этого 5 сотен чакры в этой области, то с гарантией превратился в фарш. Только вот зря ты ко мне подошел так близко, Раши. Мгновенно телепортируюсь ему за спину и активирую одну из техник, найденных в архиве Синджу. Кажется, лесной гроб, а нет, древесный гроб. Только вот у меня было сродство с Макутаном всего на 11%. Раши вырвался. Отрастил 4-й полупрозрачный зеленоватый хвост, но вырвался, хотя теперь ему явно весьма больно. Блин, складывает какие-то печати. Вот бля, только и успел подумать я, совершая чудовищный прыжок вверх из-под озера лавы. А эта падла стоит, как на воде. Может и самому попробовать? Что за глупости в голову лезут? Суйтан, великий водяной дракон, к чертям резерв 3 какаши, да здравствует туева хуча 100 тонн воды, и пара, блин, а я тут не задохнусь, эх, Хаку, где же твой лед, когда он так нужен? А когда пар развеялся, я увидел, что эта падла формирует биджудаму. Я бы и увернулся, да только за моей спиной оказался блокпост. Курама, сейчас, вокруг меня появилось золотисто-синее сияние, сформировавшееся в подобие головы лиса, очень слабое подобие. Открыв пасть, она тоже начала формировать бомбу биджу. Я закончил на полсекунды позже, так что прогремевший взрыв оказался ближе ко мне. Прямо-таки чувствуя надвигающуюся волну, я начал делать телепорты назад. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 2, 12, не успел. Все еще чудовищная волна врезала по телу со всей, хорошо хоть чуть-чуть уменьшавшейся, силы. Тело, накачанное чакрой так, что даже шевелиться не могло, отлетело на 100 метров, прокатилось по земле, оставляя длинные борозды, и врезалось в стену блокпоста, обрушив на себя часть. Почти 10000 чакры. Зато я нисколько не пострадал. Снова недокрытен с очередным резервом Джонина, и камни с досками вокруг перемолоты в пыль. Хорошо, что протектор защищает именно глаза, боюсь, они могли бы не выдержать, будь это иначе. Бля, да сколько же у него сил. Там, вдалеке, куда улетела фигура Раши, поднимался с земли огромный 4-хвостый обезьян с зеленоватой шерстью. Вот теперь точно капец, стоп. Я же еще и 100000 чакры не потратил. Мам, Курама, подберись сначала поближе, пришел ответ. Да без проблем. Пси таяло просто стремительно. Раньше я использовал скопленные годами запасы, но теперь этого становилось маловато. У меня было восстановление под 21 единицу в час, так что кое-что я набрать успел, но даже так, с тем запасом, что у меня был до этого, энергия имелась лишь на 100 прыжков. Может, чуть больше. Около 2 километров. Медленно встав, я побежал, постепенно разгоняясь. Земля мелькает все быстрее и быстрее, а Сонгаку даже и не думает двигаться. Наконец мое тело сжалось и буквально взлетело вверх, тут же начав перемещаться множеством телепортаций. Всего пара секунд, и я уже в 50 метрах от 4-хвостого. Во мне хлещет измененная чакра Курамы, формируя громадного синего лиса, чья шерсть напоминает скорее огонь, нежели волосы. Чем-то на Мататабе похож 2 прыжка. Лис, на обезьяну, а я, с его головы. Энергия прыжка Курамы передалась и мне, за счет чего я взлетел очень, очень высоко и начал по дуге спускаться прямо к голове цели. Вот младший хвостатый дергается, пытаясь не то увернуться, не то еще что-то сделать, вот лис входит в него. Наруто, цепи не дадут двигаться еще и тебе, так что я создам клона. Ок, коротко отвечаю, стараясь не тратить ни мгновения. Рядом со мной появляется клон, который сразу же активирует хинги. С тихим скрежетом из него вылетают 6 красновато-золотых цепей и опутывают Сонгаку, который скован еще и Курамой внутри него. Почти победил, остался последний рывок. К сожалению, Раши с Гаарой общего имел мало. Связать его также не вышло, да и не было у меня 2-го запасенного свитка с печатью для джинчурики. У нас завязался бой на чистом тай прямо на голове 4-хвостого биджу. На технике времени не было, часто просто пользовались выбросами чакры разной природы, из-за чего в стороны то и дело срывались разные всполохи или даже целые струи непонятно чего. В какой-то момент он смог краем кулака зацепить мой протектор снизу вверх. Что? Рининган шокировал его так, что он на какую-то долю секунды потерял ритм. Но мне-то это не сильно бы помогло, если бы не одно «но». Мы встретились взглядами. Внутренний мир Раши – это огромная округлая каменная пещера больше пары километров высотой, чисто субъективно, во всяком случае. В центре ее – озеро, из которого выходит четыре столба, на которых уже держится Сонгаку с помощью светящихся темно-фиолетовым цепей. Скован каждый хвост, рука и нога, да еще и две цепи крест-накрест проходят по туловищу. Бедный король обезьян, еще бы биджу людей не ненавидели. Я бы тоже всех и вся возненавидел бы. О, а вот и Раши. Капец тебе, теперь мы играем на моем поле, пусть чисто в теории оно и принадлежит тебе. Вот значит как, ты, наследник Рикуда, задумчиво молвил Раши. Четыреххвостый тут же вскинул голову, а затем снова ее опустил, явно сжав зубы. Нет, не совсем, отвечаю с кривой ухмылкой, меня можно в какой-то мере назвать его наследником, но я не разделяю всех его идеалов или целей, это и не важно, но теперь ты можешь сдаться. Не знаю, зачем ты затащил нас сюда, но это мой мир, здесь тебе не победить. Энда, я усмехнулся, здесь победит тот, чья воля больше, ну и у кого есть некоторые козыри. У тебя, собственное поле, у меня, мои глаза. На этом моменте Сонгаку снова вскинул голову, всматриваясь в мое лицо. Вот он изменяется в странной гримасе. Кажется, изумление или радости, не знаю. Мне было уже не до того. Весь мир сошел с ума. Каменные колья летели отовсюду, камень под ногами стал жидким и потек по мне, застывая. Сам Раши стоял и снисходительно улыбался. Дурак, у меня тоже имеется опыт в таких сражениях. Все летящее в меня разбивалось, словно врезалось во что-то неимоверно твердое. Камень, пытавшийся сковать меня, обращался в пыль. Раши уже перестал улыбаться, давя на меня просто грубой мощью и ки. Здесь эти энергии выглядели вполне материальными. Я ответил тем же. У меня воля была больше, но вот показать такой же уровень ки я был не способен. Постепенно я побеждал, отвоевывая себе преимущество капля за каплей. Противостояние длилось около 10 минут, после чего Раши просто развеялся. Я медленно пошел к четыреххвостому, сильно сутулись из-за чудовищной моральной усталости. Из моих следов текла та странная субстанция, заменявшая воду в моем озере. Когда я дошел до Сонгаку, она покрыла уже все дно пещеры. Обезьян молчал. Я же, прошаркав к цепям, врезал сначала по основанию одной. Еще раз, еще после пятого удара она стала чернеть, а после десятого осыпалась. Потом вторая цепь, сковавшая первый хвост, третья, четвертая. Когда остались только руки, зеленошкурый биджу сам напрягся изо всех сил и медленно стал выдавливать цепи, но те держали его крепко. Сил ему не хватало даже, чтобы порвать две. Тогда я телепортировался к одной его руке и стал бить по цепи там. Благодаря помощи самого обезьяна, цепь раскололась с одного удара. Последнюю он вырвал, отталкиваясь от столба всеми конечностями. Цепи тут же осыпались серебристо-черной пылью. Ну здравствуй, Хва, Хагарма. Нет, Асура. Асура, ты все-таки получил его глаза, значит вы с Индрой смогли найти мир. Смогли, но не в первой жизни, и не во второй. Реинкарнации? Точно, брат. Ты выпустишь меня? Да, если ты захочешь, но вскоре тебя снова схватит. Я могу отпустить тебя, а могу предложить себя в качестве вместилища. Теперь без клетки? Подозрительно уставился на меня зеленошкурый, без, и даже с компанией, увидев вопросительный взгляд, пояснил. Курама и мать моего нынешнего тела, лис тебе расскажет обо мне и ответит на все вопросы, если такие будут. Хорошо, Сонгаку вытянул руку, сжатую в кулак, который я ударил своим, слегка замахнувшись всем телом от дикой усталости. На тело Раши мне было плевать, так что я рассчитывал только на свою пропускную способность. Даже в этом мире я чувствовал, как горят и едва ли не плавится чакраканал и астральное тело, таща во внутренний мир чакру нового демона. Открыв глаза во внешнем мире, я понял, что двигаться не могу. Клон Кушины развеялся, как и тело Хава подо мной. Я падал. Попытавшись сжать ладонь, я почувствовал, как прямо сквозь кожу проступила кровь. Доигрался, называется. К счастью, никаких движений для телепортации делать было не нужно. Мгновенные перемещения в пространстве понесли меня в сторону блокпоста. Я не дотянул каких-то полусотни метров, но уже у самой земли почувствовал, как меня подхватывают на руки. «Жизнь дерьмо», – простонал я, открывая глаза непонятно где. «Видимо, потерял сознание, но дерьмо первоклассное», – задумчиво заканчиваю, уставившись на два огромных полушария, свесившихся и оттянувших чью-то майку. Надо мной тут же склонилась Хината, убрав заинтересовавшую меня область от взгляда и подставив весьма симпатичное личико. Блин, из-за частого использования чакры тело развивается быстрее. Синевласка должна быть явно поменьше, но выглядит лет на 13-14. Наруто, ты как, в порядке? Нет, пошевелиться не могу. А нет, могу, раз говорю, у тебя сильное истощение. Как чакра, так и обычная. Порвана куча каналов в СЦЧ, в том числе и важные. Множественные внутренние кровотечения, отбита половина органов, сломана левая рука и 4 пальца, 2 на правой и большие на ногах, несколько зубов раскрошены наполовину, а полголовы теперь лысые. Оставшиеся волосы посидели, подошел к нам Нейджи, и, если честно, сейчас все ломают голову над тем, как ты умудрился выжить и более того, регенерировать с такой скоростью. МММ лучше бы тебе не знать, друг. А где все? Хината отвела глаза. Ли ранен. Тебя вообще хотели запечатать, но не позволил Саске. Киба он погиб. Тен-Тен тоже ранена и мы не знаем, выживет ли она. Саске сейчас спит. Ями сломала руку. В 3 местах, дополнил ее брат, Сай получил 4 сюрикена в тело и серьезное сотрясение мозга, а Сакура валяется с чакроистощением. Какаши отравился, но не смертельно, просто снизились физические возможности. Легче всех из раненых отделался Рок. Опалило волосы и несколько серьезных ожогов на все тело, но силе юности не мешает, хотя теперь ему даже говорить больно, однако хотя бы жив. Ясно, а почему мы в лесу? Я только сейчас обратил внимание, что лежу в общем-то на носилках под сенью деревьев, а потому проиграли. Когда ты завалил Раши, наши воспряли духом и командир попер всех в атаку. Только даром, что у врага численное преимущество. Большинство чунинов выбили сразу, такубицу, чуть позже. Нам повезло, мы возились с тобой. В конце концов Какаши оставил там Хинату и меня, а остальные пошли в последних рядах и избежали общей мясорубки. От противника осталось человек 50. У нас все-таки все были хоть сколько-нибудь, да ранены. У нас человек 20, включая нас. Мы с Хинатой схватили твою тушку и потащили подальше, там соединились с оставшимся отрядом. А раненые, их запечатывали прямо на поле боя. Понятно. А сейчас мы чего ждем? Все выжившие пошли в сторону нашей территории. Шанс уцелеть был только если идти в противоположную сторону. Сейчас мы примерно в 50 километрах от линии фронта в тылу противника. Рядом никого нет, ближайшие шиноби километрах в 25 отсюда, судя по словам Саске. Ясно. Я тогда еще посплю, зевнул я. Следующее мое пробуждение было в пути. Тащили меня Нейджи с Саске и Хинатой попеременно. Попробовав пошевелиться, я понял, что с горем пополам могу. Я уже могу сам идти, твердо говорю хриплым голосом. Какаши Тэйча, обратился Нейджи к капитану. ММ, ладно, он уже не генин, чтобы не быть способным здраво оценить свои силы. Хай, носилки тут же поставили на землю и помогли мне подняться. Скорость движения не увеличилась. Мне было весьма непросто идти, но хоть никто не тратил сил на меня. Костры не разводили, привалы делали каждые полчаса. Какаши разъяснил, что уже отправил собаку с сообщением о том, что мы живы, так что оставалось лишь добраться до своих. Капитан решил сделать огромный крюк километров в 30. Подумать только, расстояние, которое мы раньше преодолевали за часы, теперь рассчитывалось на несколько дней. К вечернему привалу я уже был совсем обессилевший. Шел только на одной силе воли, но и она подходила к концу. Пока более-менее здоровые члены нашего отряда занимались маскировкой и же с ней, я залез наконец-то в логи. До этого ни сил, ни времени не было. На привалах я старался только отдыхать. Уровень плюс 8. Новый биджу. 4 хвосты. Инь. 400 тысяч. Янь. 400 тысяч. Чакра. 400 тысяч. Эффекты. Йотан плюс 4%. Датон плюс 2%. Катон плюс 2%. Воля плюс 1. Харизма плюс 1. Выносливость плюс 3. Макутан плюс 1%. Радоваться нет сил, да и нечему пока особо. Что там я получил? Море чакры? Так у меня после восстановления Курамы ее и так было больше всех в мире. Лаву? Так ей я даже пользоваться не умею. Уровень? И толку-то от него? Прибавка к сродству, если только. Через 3 дня мы подошли к своим границам. Все обессилели в конец, в первую очередь от недостатка воды. Она закончилась день назад, жрали только пищевые пилюли. Я сам все еще ковылял, хотя уже бодрее, двигаться вообще не мог. В какой-то момент мы услышали все приближающиеся звуки боя. Сам я даже клона сейчас создать не мог, каналы чакры едва срослись. Благо хоть пси была доступна, окутав меня едва видной глазу ядовито-зеленой дымкой энергии некро. Минут через пять на поляну вылетело горящее тело, а следом за ним двое шиноби, за ними еще четверо. Я едва подумал, что все отбегались, как увидел протекторы с листом, свои. Они снова приготовились к бою, но расслабились, увидев наше состояние, а окончательно успокоились, когда заметили протекторы листа на наших головах. Не было его только у меня, слетел во время боя с Раши. Гляди какая, какой-то молодой хмырь пошел к Хинате. Мля, и это свои, надо бы проучить. Я только взглянул на него, как тут же ударил сконцентрированный ки, своей, Курамы, мамы и Сонгаку. Придурок тут же упал с закатившимися глазами. Какашитыча, кажется, это не наши все-таки. Может грохнуть их? Задумчиво поворачиваюсь к капитану и говорю хриплым голосом. Что тут происходит? На поляну выпрыгнуло трое хьюк и приготовилось к бою, заметив стойки своих товарищей. Это ивовцы, ублюдки, надели наши протекторы. Дизи грохнули, суки, с ненавистью прошипел какой-то учиха. Соски только скривился. Абсурдность ситуации начала зашкаливать, я едва держался, чтобы не постучаться головой о ближайшее дерево. Точнее, кое у кого не хватило мозгов не лезть к химе моего клана, твердо ответил Нейджи, выступая на шаг вперед. Капитан Хьюк хотел что-то спросить, но чуть не подавился, глянув в его глаза, а потом перевел взгляд на Хинату. Хината сама, да, это я. Если мы совсем разобрались, то прошу помочь нам добраться до ближайшего лагеря. Кай, попытался он сбросить иллюзию, прошу прощения, идемте. Эти твари грохнули, еще один шиноби схватился за сердце под моим изучающим взглядом, захрипев. Одно слово и прикончу, как твоего дружка, ясно. Пусть у меня сейчас нет чакры, но ки еще осталось, захрипел я в широко открытые от ужаса глаза. Первый раз вижу, как человек сидит. Жуткая картина. Последний член их команды бросился на меня, но упал, закричав. Волосы начали осыпаться пеплом, а на коже оставаться жуткие отметины, похожие на ожоги. Концентрированная некро, это круто. Наруто, твердый голос Какаши отрезвил меня, и я повернулся к нему, прекратив выпускать струю энергии смерти. Прошу прощения, нервная. По тебе видно, хмыкнул Саске. Энда, удивился я, у тебя теперь седая прядь над левым глазом. Раши был сильным противником, с ним и Хокаге посидел бы. Наши невольные сопровождающие ничего не сказали, только добили остальных придурков и запечатали их тела. Не все в порядке в королевстве датском, раз хьюги так себя ведут. Да, они если что отмажутся, но такое поведение от той команды и от команды хьюг по отношению к шиноби родной деревни. Дальше был лагерь, нормальная помощь медиков и еда, а особенно вода. Помощь нам оказывали первоклассную, а кормили вообще как на убой. Сюда же нам прибыло сообщение о присвоении мне и Саске звания джонинов. Только мне и Саске, больше никому, что странно. Странно и непонятно. Ладно, джонины, но на такубицу большинство теперь точно тянет, но никому и ничего. Еще прислали извещение мне о призовых за Раши в размере 40 миллионов, что тоже мало. За сосари около 100, а за джинчурики всего 40, нонсенс. Ну, спишем на войну и недостаток бабла. Само противостояние движется ни шатко, ни валко, силы примерно равны. Суна потеряла своего биджу в самом начале войны, несколько дней назад, ива, у камня остался только один джинчурики. Хан, у Канахи изначально было больше шиноби, чем у других деревень, раза в полтора. И на Чунин-Шикене по большей части все эти шиноби были ранены, но не убиты, в отличие от нападавших. Потом у противника начались дополнительные потери, когда они решили сначала дипломатией, а потом и силой объединиться или убрать Ами, которая, будь раза в 3-4 сильнее и имея биджу, стала бы шестой великой Гакуризата. Мы такой ошибки не делали, так что к основной фазе войны силы более-менее сравнялись. Преимущество по всем параметрам было за противником, но оно было не фатальным. Бесит меня эта война. Хорошо, что для меня она уже закончилась или нет. Все-таки я теперь полноценный джинчурики и вряд ли сумею это скрыть, иначе мне никак не объяснить, как я победил Раши. Ну ничего, у меня уже два стихийных кекки гинкая. Если смогу одолеть еще и Хана, получив от него Гоби. Хорошо, что у меня почти абсолютная память и я помню имена всех Биджу. МММ, а если запечатать их всех в себе? Хотя тогда возникнет проблема с Курома и Шукаку. Однохвостый ненавидит девятихвостого, да и вообще просто сумасшедший. А остальные вряд ли согласятся держать его на цепи, а даже если и согласятся, то я сам стану для всех клеткой чисто психологически, чего бы мне не хотелось. Стоп, а почему бы не спросить у них самих? Курома, Хва, да, что мне делать с Шукаку? Он вряд ли согласится сидеть во мне добровольно из-за тебя, Курома, выпустить я его тоже не могу. Начнет громить все вокруг, все-таки он сумасшедший. Просто не представляю, как поступить. Мы подумаем, Асура. Спасибо, что обратился по этому вопросу именно за нашим мнением. Спасибо. Возвращение в Конаху вышло будничным, только на меня теперь косились со страхом, а уже потом с ненавистью. Видимо, разлетелась весть о том, кто завалил Шукаку, а потом к этому добавился еще и Сонгаку. Цунади на фронте побывала, но недолго, где-то около месяца. Когда мы к ней зашли, то были тут же затисканы. Я больше, Саске, меньше. Ями боязливо отошла в сторонку, так что ее просто крепко обняли. Нам Синджу передала и документы, которыми занималась до этого. Я, помню, ставил какие-то подписи, особо не читая и удовлетворяясь мнением Кушины, что все нормально, так что когда наш отряд уходил, то у Цунади уже все необходимое было и ей оставалось лишь закончить текучку. Во время войны бюрократия не слабо страдает, так что с ее связями было не слишком сложно провернуть все достаточно незаметно. Через недельку все вскроется, но вряд ли у Хокаге или еще кого найдется время еще и для нас. Как результат махинаций блондинки, в Конохе появился новый Ичизаку. Узумаки Синджу, в который теперь входил я, Цунади, Саске и Ями. Клан получал оба наших квартала и все предприятия, все деньги обоих кланов и все договоры и союзы. В общем, я чуток прифигел, но все-таки отошел. Я-то готовился к долгой и нудной бюрократической войне и интригам, а тут так быстро все. Моя невеста теперь уже нас окончательно и долечила, особенно меня, так как мои чакра-каналы до сих пор не восстановились до конца, а работать с СЦЧ полноценно может только Ирьянин С-ранга. Собственно, именно это умение и определяет такой ранг. Заодно Цунади оценила и наш уровень силы. Впечатлилась. Сначала со Скиным, а я в курсе, что со Скини склоняется. Что хочу, то и ворочу. А затем и моим. Особенно когда я создал на полигоне 1000 клонов и сказал, что могу еще столько же раз эдак 10. Теперь я человек-армия, ведь каждый мой клон, это очень сильный генин. Даже скорее хилый чунин. Только вот Мадару количеством не возьмешь. Всех этих клонов даже Шукаку размажет, не говоря уже о ком-то посильнее. Оставив невесте пару десятков клонов для занятия Ирьянин Дзюцу, я полез правильно, на горячие источники. Все-таки это гениальное изобретение. Здесь можно по-настоящему снять стресс и расслабиться. Только ощущая, как горячая вода обволакивает кожу, а холодная стекает между волосы ниже по шее, можно выплеснуть из себя все накопившееся. Хотя выплеснуть – неверное слово. Скорее позволить вытечь. В этих чудесных местах я отмокал около 6 дней, ни о чем не думая и ничем не занимаясь. «Тебе пора получить собственный призыв», – огорошила меня Цунади с утра пораньше. «Слизни». «Нет, пойдешь в свободный поиск. Нанесем тебе печать общей защиты, в рот, преобразующие футоны суетан в воздух и воду. И еще добавим запечатывающую. Засунем в нее пару сотен пищевых пилюль. А другие почему так не делают?» В шоке спросил я. «Блин, а ведь реально такие возможности открываются. Как я раньше-то не подумал. Не могут нанести достаточно точно и так, чтобы держалось нужное количество времени», — хмыкнула бывшая Синджу. «Я помогу, дай контроль. Сейчас, Каге Бушин но Дзюцу. Говорят мои губы, управляемые чужой волей, пока руки складывают нужные печати». Тут же появляется Кушина, мгновенно использую Хинге, пока еще не рассеялся дым от клона. И то правда, мало ли где наблюдатель сидеть может, мы же в деревне Шиноби. Паранойя еще никому не вредила, наверное. Кстати, я тут же вернул себе возможность говорить, а что будет, если я там не смогу заключить контракт? Нанесем тебе еще и печать призыва. Через 15 минут вернем. Там время должно идти быстрее, так что тебе хватит времени. А с твоими запасами чакры ты сможешь просто создать из нее кокон и дождаться нашего призыва, в случае проблем. Ну хорошо, тогда раздевайся, — с абсолютно серьезным лицом произнесла блондинка. Полностью, ехидно спрашиваю, поднимая бровь. «Да, хотя трусы можешь оставить». «Язва», бурчу, стягивая шорты и майку, которые ненадолго сменили мой истерзанный костюм. Все-таки он чрезвычайно удобен. Следующие 3 часа стали для меня пыткой. Эти 2 мучительницы только и делали, что водили по мне кончиками кистей, а я даже дышал еле-еле. Под конец они вообще начали говорить задержать дыхание на какое-то время. Блин, потом меня оставили просыхать. Вот никогда не поверю, что у Узумаки нет техник для просушки печатей. А когда я спросил, почему эту жуть на мне рисуют кистями, то сама пояснила, что подобные печати хоть и перекладывали на ручные знаки, но она их не учила в таком виде, а рыться в библиотеке – долго. Наконец, все было кончено. Сложив за секунду последовательности с 12 знаков, я исчез. Перед этим Кушина развеяла клона. Плюсы окружения обнаружились сразу. Нет ни вакуума, ни километров воды наверху, ни лавы под ногами, только лед. Лед и безмолвие. Даже слабого ветерка не дуло. Абсолютная тишина. Достав из инвентаря специальный свиток, я подал в него чакру. Бумага в моей руке сгорела. Это был хороший знак, атмосфера идентична привычной мне. Вдохнув, я упал на колени и сжал рот, подавая в легкие и гортань митчикру. Воздух был ледяной. Даже не так, ледяной. Дыша тем, что успел взять с собой, я постепенно стал смешивать его с внешним. Остановившись на пропорции 1:1, я прекратил это гиблое дело. И так уже едва вдыхал эту ледяную смесь. Не испытывая и дальше судьбу, я побрел, куда глаза глядят. Повсюду был только лед и снег, ледяные глыбы, холмы, а еще трещины. Огромные трещины в земле. А нет, тоже во льду, мысленно хмыкнул я, глянув в одну из них. Она спускалась очень, очень глубоко. Защитная печать работала и против температуры. В таком режиме, как сейчас, ее хватит 1-2 часа примерно. Я уже устал бродить здесь и начал порядком подмерзать. По субъективному времени я уже скитаюсь 3 часа. Печать получилось перевести в более щадящий режим. Температура вокруг теперь 10 градусов, но зато такой она продержится еще долгое время. Реально же, как мне кажется, должно быть что-то около -70-80. В конце концов я решил спуститься вниз. Там должно быть теплее. И кто может здесь водиться? Снежные барсы? Ледяные змеи? Плесень какая-то? Бля, нахера я сюда полез? И какой у этого гребаного мира коэффициент времени? 10:1? Нет, уже точно больше, раз мама с Цунади меня до сих пор не вытащили. Расщелина постепенно расширялась, образуя ледяной коридор. В конце концов я достиг пола, оказавшегося, для разнообразия, каменным. Дальше я брел уже по коридору. Только когда потолок над моей головой сомкнулся, я обратил внимание, что лед вокруг светится фиолетовым. Самое поганое, я все больше мерз. Мне пришлось ослабить действие печати еще, а потом и еще раз. По ощущениям температура сначала была под -10, потом 30 и наконец примерно 50 градусов. Чакра, гоняемая по телу, помогала, но я все равно мерз. А чем-нибудь огненным дышать мне было просто страшно. Вдруг сейчас вся эта громада надо мной возьмет и рухнет. По ощущениям прошли уже 1 сутки. Материться даже мысленно я просто устал. Хорошо хоть есть еда и вода в запасе, да и воздух тоже. Спать нельзя, замерзну. Как и дышать тем, что тут заменяет атмосферу, только смешивая здешний воздух и прихваченный с собой. Иначе, как бы я ни старался привыкнуть, легкие все равно обжигает. Сам я попал в какой-то подземный лабиринт, в котором по дурости потерялся. Трещин больше не видно, а тоннели ведут все глубже. Какое-то время я просто ждал, пока меня вытащит, но так и не дождался. Здесь уже ускорение больше 100 раз точно. Раз уж 15 минут там длятся, тут больше суток. Через какое-то время я выбрел на подземную реку. Не слишком широкую, 4 метра, но это было не главное. Главное, вода. Она текла, а значит точно не ниже 0. Хорошо, что я тогда попробовал засунуть туда палец, который тут же выдернул из-за адской боли. Оставшиеся капельки на нем тут же превратились в лед. Сам палец не сгибался, но после слабенькой подачи чакры катона и ударной дозы медицинской, пришел в норму. Активировал рининган, я обнаружил, что вода очень насыщена чакрой, напоминающей чакру хаку. А это в свою очередь значит, что никакого тепла тут и близко быть не может. 1.5 суток. Я уже почти на все плевал и окружал свое тело чакрой катона. О, как же было хорошо. Ровно до тех пор, пока за спиной не обвалился потолок. Мои опасения оказались не напрасными. Правда, мощный кокон чакры давал тот же эффект, но сколько сил на него уходило. Кушина почему-то отрубилась и лежала без сознания, по словам Биджу. «Я бы и рад залезть во внутренний мир, но боюсь замерзнуть. Благо еще чакра Курамы и Сонгаку вместе вполне себе неплохо греет, но я не могу гонять ее все время без вреда для себя, и остановиться не могу. Замерзну или потрачу время, которое можно использовать с большей пользой. Человек такая тварь, привыкает ко всему. Я уже привык к ледяному воздуху. Старый стал слишком горячим для меня. Да, здешний все еще сильно обжигал легкие при каждом вдохе, но большого вреда не наносил. Я чуть-чуть подогревал его, выпуская слабенькие язычки пламени в рот, но это было неудобно. Ротовая полость обжигалась, а жечь зубы было особенно больно. После же небольших трещин, которые появились на потолке, когда я открывал при этой процедуре рот, мне стало страшно выпускать хоть сколько-нибудь горячего воздуха наружу. Небольшие, они небольшие, но если их будет много, то меня может и погрести. Не факт, что все остановится, как в прошлый раз. Хрен знает, где я теперь. Старый воздух закончился, тело уже не чувствуется, чтобы не сдохнуть, наполнил всего себя мидчакрой. За счет этого и живу. Поддержание мощного покрова уже непосильная задача. Чакра уходила, как в бездонный колодец. Приходилось еще и рининган все время активированным держать, чтобы видеть сквозь закрытые веки, иначе глаза промерзали. Ну а потом я просто не смог их открыть, плюнул, не мешают, и ладно. По ощущениям прошло уже больше 2,5 суток, сколько реально, не знаю. Этот подземный лабиринт я больше не выдержу, он уже просто убивает, особенно светящийся лед. Его свет стал более темным, что не добавило мне оптимизма. Не то, чтобы я к черному плохо относился, но мрачная и однообразная атмосфера давила по мозгам не хуже боя с Раши. Идти нормально я уже давно не мог. Вообще не понимаю, как я мог идти. В голове билась лишь одна мысль. Остановлюсь, сдохну. Наконец я упал. Что примечательно, упал в очередной пещере с подземной рекой. Это была чуть крупнее, но не сильно отличалась. Попытавшись попить, я не смог справиться с промерзшим ртом и вода потоком хлынула наружу, обливая меня всего. Сил встать уже не было, но сквозь смерзшиеся веки я все еще видел, как моя одежда начинает медленно блестеть, становясь твердой. «Асура, смешай мидчакру, откуда бы мне взять обычную?» Вяло шелохнулась мысль в голове. «Мы с Хава успели собрать немного. Ну смешал, в тело направь. А зачем, Курама? Чтобы дольше помучиться, ты сдался?» «Нет, но выхода не вижу. Дай мне контроль», — рыкнул обезьян. «Да на, держи». Только я успел отключиться от управления своей тушкой, как во все стороны хлынул поток огня, нагревая воздух, а в тело, созданное мною мидчакра, не позволяющее сдохнуть от перепада температуры, мгновенно сращивая трескающуюся кожу. Посидев немного и погревшись, я встал на ноги. «Сколько мы выиграли?» – деловито спросил Курама. «Часа два», – хмыкаю, – «ладно, попробую еще побарахтаться, раз уж вы так старались». Я побрел дальше по коридорам. Еще через час, когда мне уже казалось, что я упаду, обстановка резко сменилась. Коридор вывел меня к очередной реке, но здесь я был не один. Странное прозрачно-фиолетовое существо. Темный плащ с капюшоном, под которым клубится туман. Этот же туман, только более плотный, выходит из дырок для рук, оканчиваясь пальцами, с длинными когтями-ножами. Под капюшоном горят 2 черно-серых глаза, которые тут же немигающие уставились на меня. Кто-то попытался войти в мой разум, но он был очень слаб. Тогда этот некто начал стучаться, проситься, просить показать. И я показал. Сначала, последние события, потом, чуть предшествующие. Когтистая рука махнула мне в жесте следовать за ним, и я опять побрел по коридорам, но на этот раз, за проводником. Дороги я даже не запомнил, все усилия были сосредоточены, чтобы не упасть. Кажется, мы проходили какие-то залы, большие пещеры и что-то еще, в конце концов меня довели до средних размеров, по сравнению с самыми большими, помещения, похожего по форме на пузырь. Там был еще кто-то, но я не запомнил, свалился на пол без сознания.